Ева была готова держать пари, что Заку еще предстояло увидеть Брэнсона в настоящем органическом варианте. «Это все, что мне пока нужно. Зак, вам придется пока находиться здесь, в центральном управлении». «В камере?» «Нет, но в этом здании». «Я могу повидать Клариссу?» «Поговорим об этом позже». «Полицейский проводит вас в секцию отдыха. Там есть спальный бокс. Мне кажется, вам стоит принять транквилизатор и воспользоваться этим боксом». «Я не принимаю транквилизаторы». «Я тоже», — Ева улыбнулась ему. «В любом случае, все-таки воспользуйтесь возможностью и отдохните». «Зак», — подала голос Пибоди, — «ты можешь доверять лейтенанту, она хочет тебе добра». Мира дотронулась до руки Зака. «Я к вам еще зайду. Мы займемся медитацией». Подождав, когда Зака вывели из зала, Мира добавила. «Мое тестирование практически завершено. Того, что я получила в результате, мне достаточно. Я могу дать вам заключение». Ева покачала головой. «Оно мне не нужно. Это уже для записи, не для меня. Ему не грозит обвинение». Мира вздохнула с облегчением. Было видно, что за последние 2 часа Зак постепенно пробил ее профессиональную оболочку. «Он страдает. Мысль о том, что он лишил человека жизни, пусть даже случайно». «Это была не случайность», — поправила Ева. «Это было подстроено. Зак никого не убивал. Если я правильно мыслю, Б. Дональд Брэнсон жив и здоров, и, вероятнее всего, находится где-то со своей женой. Я сейчас не могу углубляться в подробности. У меня нет времени». «Вы просмотрели показания Клариссы? Видели запись?» «Да, это классический случай жестокого обращения и унижения человеческого достоинства». «Классический», — кивнула Ева, — «как в учебнике. Она не упустила ни одного приема, так ведь?» «Не понимаю, что вы имеете в виду?» «Хрупкая, беспомощная женщина под властью деспотичного мужа. Ни друзей, ни семейной поддержки. Он пьет, пьет ее, насилует, но она привязана к месту. Куда мне деваться? Что мне делать?» Мира сложила руки на груди и нахмурилась. «Как я понимаю, вы считаете ее неспособность изменить сложившееся положение проявлением слабости. Но это никак нельзя назвать нетипичным. При личной беседе постаралась бы выяснить...» «Доктор, она все это разыгрывала. Разыгрывала Зака, разыгрывала меня, но вас разыграть не решилась. Мне кажется, именно поэтому она избежала. Вы наверняка не клюнули бы на ее душещипательные истории и очень быстро вывели бы ее на чистую воду. Кстати, если мы проверим состояние финансовых дел Брэнсона, я больше чем уверена, что денежки тоже исчезли». «Но я не понимаю, зачем был устраивать его мнимую смерть?» «Причина та же, по которой была устроена настоящая смерть его брата. Деньги. По той же причине они спланировали по времени действия, отвлекающую часть моей команды от главной темы. Больше денег с наименьшими затратами. Нужно попытаться увязать все это с Аполлоном. Я не сомневаюсь, что рано или поздно что-нибудь щелкнет. Позаботьтесь о Заке, Мира. Если я окажусь права, мы сможем сказать ему, что он никого не убивал». «Пибоди, пошли». «И все равно у меня это не укладывается в голове», — пробормотала Пибоди, когда они вышли из зала. «Уложится, когда мы соберем недостающие части. Проверь-ка эти самые финансовые записи». Они спешили в гараж, и Пибоди с трудом поспевала за Евой. На ходу ей пришлось сделать запрос по поручению Евы. «О, Господи! Брэнсон перевел 50 миллионов на закодированный счет. Это большая часть ликвидности в его бизнесе. И он сделал это вчера, за 2 часа до того, как Зак...» «Проверь их личные счета». Пибоди села в машину, одной рукой набирая очередной запрос. 6 персональных счетов, каждой суммой от 20 до 40. Он закрыл их вчера. Ну что ж, Кассандра получила хорошенькое золотое яичко. Ева связалась по коммуникатору с Финни. «Отпечатки голоса соответствуют голосу Брэнсона», — сообщил он. «И как мы теперь арестуем мертвого малого?» «Я работаю над этим. Просмотри ситуацию на Tools and Toys. Взгляни на дроидов, находившихся в разработке. Мы получили разрешение на прослушивание телефона Моники Роуэн. Он уже прослушивается, но пока ни одного звонка. Держи меня в курсе. Выключив коммуникатор, Ева обратилась к Пибоди. Свяжись с местной полицией в Мэне. Пусть пошлют кого-нибудь присматривать за ее домом. Нужно, чтобы Моника была под колпаком. Лизбет не обрадовалась приходу копов. Она посмотрела сквозь Еву, вовсе проигнорировав Пибоди. «Мне нечего вам сказать. Мой адвокат посоветовал мне...» «Оставьте это!» — прервала ее Ева, решительно шагнув внутрь квартиры. «Это посягательство на личность. Один звонок адвокату, и вы лишитесь значка». «Лизбет, насколько тесными были отношения между братьями Брэнсонами?» «Простите, не поняла. Кларенс наверняка рассказывал вам о своем брате. Какого мнения они были друг о друге?» «Они были братьями», — пожала Лизбет плечами. «Они совместно вели дело. Конечно, у них были свои взлеты и падения, а стычки, конфликты. Кларенс ни с кем не конфликтовал. В ее глазах блеснуло что-то горестное, но тут же исчезло. Хотя время от времени у них возникали разногласия. Кто из них всем заправлял? Заправлял Биди. Кларенс лучше относился к людям и творчески подходил к их вкладу в новые проекты. Его не задевало, что лидером является Биди. Как он относился к Лариссе? По-моему, хорошо. Она очаровательная женщина. Правда, иногда мне казалось, что она в каком-то смысле пугает его. Для этой своей хрупкости она была слишком холодной и надменной. «Серьезно? Но вы все равно были друзьями?» «Не то чтобы друзьями, но, в конце концов, каждая из нас обеих была связана с одним из Брэнсонов. Мы общались с ней в свободное время в присутствии братьев и без них. Она когда-нибудь говорила вам, что Биди плохо обращался с ней?» «Плохо обращался?» — рассмеялась Лизбет. «Вот этот мужчина вилял перед ней хвостом. Стоило ей только моргнуть и что-то промурлыкать, как он подскакивал». Ева взглянула на настенный экран и увидела, что он выключен. «Вы не смотрели новости в эти дни?» «Нет». Лизбет повернула голову, и стало видно, что она выглядит усталой и напряженной. «Я сейчас занята тем, что сдаю свои дела в фирме. Через несколько дней уезжаю в оздоровительный центр». «Значит, вы не знаете, что Б. Дональд Брэнсон был убит вчера вечером?» «Что?» «Скорее, это можно назвать несчастным случаем. Один человек оттолкнул его, когда Брэнсон избивал свою жену. Он упал и расшибся насмерть». «Это невероятно! Это абсурд! Он никогда не тронул бы Клариссу. Он молился на нее». «Кларисса утверждает, что он совершал физическое насилие над ней в течение ряда лет». «Значит, она лжет», — быстро ответила Лизбет. «Он обращался с ней, как с принцессой. Если Кларисса говорит противоположное, то она бессовестно врет». Лизбет неожиданно замолкла и сильно побледнела. «Лизбет, признайтесь, что фотографии вы получили не через почтовый ящик. Их вам передал некто, кому вы доверяли. Человек, который, как вы полагали, беспокоился о Кларенсе». «Я нашла их». «Нет смысла защищать Брэнсонов. Он мертв, а она сбежала. Кто вам дал фотографии Кларенса? Кто дал вам их и сказал, что Кларенс изменял вам?» «Я видела снимки собственными глазами. Он был на них с этой светловолосой сучкой». «Кто дал их вам?» «Кларисса». Лизбет несколько раз моргнула и вдруг расплакалась. Она принесла эти снимки и все говорила, как она сожалеет. Потом попросила никому не рассказывать о том, что дала их мне. «Как она их заполучила?» «Я не спрашивала ее. Я просто взглянула на них и потеряла рассудок. Она сказала мне, что эта история длилась уже несколько месяцев, а то и дольше. Еще сказала, что она не могла больше выдержать, видя, как я страдаю, а Кларенс разрушает нашу жизнь из-за какой-то дешевой подстилки. Она знала, насколько я ревнива, знала, Когда я пришла к нему, он стал все отрицать.